кто ты таков, мне дела нет», – процедил я, с трудом сдерживая накатывающий волнами гнев. «Без твоего ведома, те злодеи в дом попасть не могли. А значит, ты и сам вор, раз ворам помогал. Мне нужны их имена. Назовешь, без пыток казнь свершим, будешь упрямиться, на князя тебя оставлю. Он да правды уже в пыточной дознается. Борис Долматов Карпов то был, государь», — чуть слышно прошептал дворецкий, не понимая головы. «Он уже не в первый раз здесь гостит, на то мне от господина указание дано, а второй, а другого я, государь, раньше не встречал, а только слышал, как Долматов его князем Василием величал и батюшку его, что в Кожеозерском монастыре монашествует, поминал. Неужто, Васька Сицкий, это же у него отец в том монастыре моим батюшкой насильно в монахи пострижен был. Васька Сицкий из лука знатно стрелял. Похоже, я свои мысли, сам того не заметив, озвучил вслух. Вот мне Баритинский и ответил. Он еще отроком был, когда его отец тем умением сына хвалился. Мол, без промаха Васятка бьет. Только в этот раз он промахнулся, кровожадно оскалился я. Старика повесить, но без глумления. Все же подневольный человек, хоть и вор. А Семена ты, Федя, ты с почестями похорони. Пусть владыка о его душе самолично помолится и в храмах божьих молебны совершат. Не досуг мне сейчас, но позже вернусь и хороший заклад на помин души во все храмы Ярославля положу. Все исполню, государь, в том даже не сомневайся. Ну, а с Бориской Долматовым и Васькой Сицким, если будет на то воля божья, я уже сам со временем посчитаюсь, заключил я. Как и с тем, кто их сюда воровать прислал, что пригорюнился, Юрий Никитич. Иван Троекуров приобнял князя и на правах хозяина дружески ему попенял. Али угощение мое не по нраву пришлось, так ты скажи, я кухонных челядинцев за небрежение накажу. Да Господь с тобой, Иван Федорович, встрепенулся Трубецкой. Каждый скажет, что хлебосольнее тебя на Москве хозяина еще поискать, а пригорюнился от того, что думы тяжкие одолевают. Ты на себя напраслину не возводи, поддержал Юрия второй гость, князь Иван Катырев Ростовский, с видимым удовольствием приложившись к чаше. И вино заморская кровь горячит, и от снеди разный стол ломится. Этак и на царском пиру уже давно не кормит. А с каких средств государю гостей подчивать? Ехидно оскалился Троекуров. Шуйский столько на то, чтобы сторонников за собой удержать, потратил, что впору с сумой у церкви стоять, а только толку с того не вышло. После разгрома, что ему Ружинский под Болховым учинил, на троне удержаться сложно. Юрий насторожился. После разгрома князя Дмитрия Шуйского под Болховым, в думе брожение началось. Бояре метались, словно встревоженные на сетке по курятнику, лихорадочно оглядываясь в сторону Костромы или Орла. Споры, тайные союзы, заговоры. В сторону Василия уже почти и не смотрит никто. Вот и с ним, похоже, этот разговор неспроста завели. Вон и вся челядь, что вертелась возле стола, уловив кивок хозяина, куда-то подевалась, оставив царских стольников наедине. Без послухов дальше беседа пойдет. Ты бы поосторожнее говорил, Иван Федорович, все же решил проявить бдительность Трубецкой. Донесет кто до царя, беда будет. Да кому доносить? Демонстративно оглянулся по сторонам Катырев, нависнув над князем с другой стороны. Одни мы тут, да и если даже узнает царь, то казнить нас не посмеет. Слишком непрочно на троне сидит, а дума на то согласия не даст. У бояр сейчас о другом думы. Как дальше быть? Вот и я о том же думаю, со значением заявил Трубецкой, намекая на свое согласие поговорить. И что надумал? Хитро прищурился хозяин. А что тут думать? Ответил за князя Катырев. И дальше руку Шуйского держать, в немилость к будущему царю попасть. Понятно же, что ему на Москве не удержаться. Тут либо на сторону Дмитрия переходить, либо к Федору на поклон идти. Выбор невелик. То-то и оно, что выбора нет, покачал головой Юрий. К Годунову идти, честь родовую под ноги худородным кинуть. Совсем видно, Федора полоумил, раз местничество решил отменить. На чести боярское царство и держится. А тут велят тебе под руку чуть ли не бывшего псаря идти, а ты ей возразить не смей. Федор, вон, уже простого казака в бояре вывел. Негоже так, тогда к царю Дмитрию уходи, подначил князя Катырев. Он честь боярскую блюдет. Да какой он царь, уже всерьез разозлился князь. Годуновы хоть и худородного, но боярского роду будут. А тут жидовская отрыжка царскую шапку на себя напялить норовит. Дмитрия Гришка Валуев пристрелил, да и тот самозванцем был. Нам ли не знать, и что же, мне, князю Трубецкому, перед каким-то шишом голову склонить. Опять же донец Заруцкий не лучше Черкаса под опригоры будет, а боярскую шапку на него вор одел. Вот и выходит, Иван Федорович, подытожил свою речь Трубецкой, что и податься нам некуда. Разве что Федору Ивановичу царский венец предложить. Слух дошел, предлагали уже, скривил губы в улыбке Катырев. Да только Мстиславский не дурной, добровольно голову под топор класть. Понятно же, что ни он и никто другой власть на Москве не удержит. Москва сейчас как орех, что между молотом и наковальней лежит. Хлопнут молотом, кожура во все стороны и посыпется. Три стольника помолчали, осмысливая сказанное, выпили хмельного меда, похрустели, чем Бог на боярский стол послал. Так-то оно так, неожиданно улыбнулся Троекуров. А только долго голову клонить перед самозванцем не придется. Как только Вшуйского с царства скинет да в Москву войдет, тут ему и конец. О чем ты, Иван Федорович? О том, что самозванцы долго не живут, в голосе хозяина лязгнула сталь. Вон Гришку с малолетства к тому готовили. Годунова с трона сковырнуть, а потом самого вслед за Борисом отравить собирались. Да тут гонения на Романовых начались, вот все наперекосяк и вышло. И Гришка на престол без нашей помощи сел, и плодами нашей затеи шуйские воспользовались. Да что я тебе рассказываю, горестно махнул рукой Троекуров. Ты у батюшки своего, Никиты Романовича, поспрашивай. Он в том деле не последний человек был. Батюшка плох совсем стал, покачал головой Юрий. Сложа не встает и не узнает никого. Все в руках Божьих, даже не попытавшись изобразить на лице скорбь, перекрестился Троекуров. Так вот, продолжил он, в тот раз не вышло. Только теперь уже другой самозванец к Москве с войском идет. Соображаешь, так за ним выходит, тоже Романовы стоят, прищурил глаза Трубецкой. Филарет за ним стоит, веско уточнил Катырев. Брат его, Иван, после пережитой ссылки шибко осторожным стал. Наших дел сторонится, но мы и без него, Бог даст, управимся. Новый самозванец на прежнего Дмитрия ликом совсем не похож. Как только скинет Ваську, мы в нем вора и опознаем. И кто же станет царем? Филарету рясу не скинуть. У Филарета сын есть, пожал плечами Троекуров. А сам он вместо Гермогена патриархом станет. Михайло, удивился Юрий, так он же малец совсем. Вот Филарет при нем и станет государством управлять, а мы боярские шапки оденем да рядом с ним встанем. Вас, может, и оденете, не согласился Трубецкой. Ты, Иван Федорович, на покойной сестре Филарета женат был, а Иван Михайлович, покосился он на Катырева, на дочери, такое сродство не забывается, и ты в накладе не останешься, заверил князя хозяин. В том отец Филарет свое слово дал, и мы с Иваном Михайловичем за то по руку держим. И что нужно делать? А тут просто все, расплылся в улыбке Троекуров. Шуйский еще одно войско навстречу вору во главе с князем Михаилом Скопином Шуйским посылает, и нам с ним идти повелел. Вот мы то войско взбунтуем и им самозванцу и поклонимся. Хватит Ваське на троне сидеть. Первый самозванец не казнил, так второй на голову укоротит. Глава 13. 23 июня 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Ты уверен, что вражина мимо этой поляны не пройдет? Да где же ему пройти, царь-батюшка? Филька вновь чуть не бухнулся на колени, но устоял, покосившись в сторону Никифора. С одной стороны болото, с другой бурелом непролазный на десяток верст тянется, а все тропки, по которым можно в сторону уйти, твоего и засеками перекрыли, некуда ворам деваться. Вот прямо беда с этим мужичьем. Пожилой охотник уже третий день при моей особе находится, а все никак не обвыкнется. При каждом вопросе так и норовит в землю лбом ткнуться. Раздражает. Хотя, если честно самому себе признаться, и я не лучше буду. Уже задолбал, наверное, мужика одним и тем же вопросом. Вот только, по-другому, я не могу. Гложет душу непонятная тревога. Смрадным червем гложет. И вроде сделали все по уму, и целую армию для поимки небольшого отряда задействовали, а меня все равно не отпускает. Вот так бы и кинулся в лесную чащу, чтобы все своими глазами рассмотреть. К уничтожению отряда Лисовского я подошел со всей серьезностью. Понимал, что другого такого шанса просто не будет. Дерзкий рейд Литвина с обходом Москвы с севера был рассчитан на то, что такого у него никто не ожидал. Поэтому все и получилось у Лисовского в тот раз. Даже ни разу в бой не вступив, до Тушинского лагеря добрался. Но теперь-то я о примерном маршруте движения его отряда знаю. Вот и подготовился к торжественной встрече дорогого гостя заранее. Нашел опытного охотника, знающего окрестные леса как свои пять пальцев, выставил вдоль предполагаемого маршрута Литвина стрельцов с копейщиками, перекрыл засеками все тропки, указанные Филимоном, пустил вслед дворянские тысячи, выдавливая полковника к нужной мне полянке, затерявшейся где-то между Троице-Сергиевой лаврой и Переяславлем-Залесским, еще и подопригору проконтролировать, чтобы вражеский отряд куда-нибудь в сторону не свернул, послал. Понятно, что я сейчас из пушки в упор по зайчишке выстрелить пытаюсь. У Лисовского, по моим сведениям, после разгрома Куракиным под Коломной тысячи воинов не наберется, а я на него всей своей армией навалился. Ну и пусть, лучше перестраховаться, чем эту мразоту упустить. Слишком большой кровью это в будущем может обернуться. Хорошо, кивнул я охотнику, загоняя в угол свою тревогу. Попадут воры в ловушку, вознагражу. Ступай покуда, Филька, проводив взглядом мужика, возвращаюсь в шатер, внимательно разглядываю мрачного Никифора. Ты чего такой смурной, Никишка? Слова лишнего от тебя с самого Ярославля не услышал. Ты, часом, не заболел? Здоров я, государь. Вижу, что здоров, да только рожа кислая, отмахнулся я, усаживаясь в походное кресло. Давай, говори уже, что душу гложет. Говори, кому сказано. Добавил я в голос внушительности, заметив, как набычился было глава моей охраны. Тебе сам царь приказывает, Семен. Что, Семен? Семен, промямлил было Никифор и неожиданно зачастил, давясь словами. Я ведь на тебя молюсь, Федор Борисович. Так облагодетельствовал, что и сказать нельзя. Видано ли, Никишка Семенов в рынды вышел. Дома прознали, так вся округа гудит. Батюшка, что твой боярин, важный ходит, матушка светится вся, Иван Никитич сестру мою, Глашку, за своего сына сватать приехал. Любят они давно друг друга, пояснил он мне, да Иван Никитич раньше против был. Кому бесприданница нужна? А тут, как слух обо мне прошел, сам к батюшке приехал. Пока все хорошо, усмехнувшись, констатировал я. Давай теперь о плохом. Так не заслужил я всего этого, государь. С надрывом простонал Никифор. Вон, Семен, дважды тебя собой заслонил. Живота своего не пожалел. А я ведь тоже рядом был. И оба раза не успел. Да что там не успел. В отчаянии махнул он рукой. Того лучника я даже не разглядел. Так, тут все понятно, протянул я, радуясь, что разговор проходит практически без свидетелей. Четверо рынд, вошедшие в шатер вслед за мной и Никифором, старательно пялились на стены, прикинувшись ветошью. Запомни, Никифор, о Семене я никогда не забуду. Преданный мне человек был, а я даже рот его возвысить не могу. Нет там никого. Но и вы все в моей охране неспроста состоите. Ветошь по бокам навострила уши. Пускай слушают, для них и говорится. Потому как люди вы мне преданные. И я теперь уверен, что в следующий раз ты и на боярские хоромы внимание обратишь. Так что и дальше мне верно служи, то платой за мои благодеяния и будет. И, кстати, решил я еще больше привязать к себе начальника охраны. Он на страже моей жизни стоит, так что лишним не будет. На свадьбу сестры позвать не забудь. Отряд Лисовского появился ближе к вечеру. Я, к тому времени, уже извелся весь. Все же второй день уже жду. Вражеский дозор одним махом проскочил злополучную поляну, углубился дальше в лес, осматривая местность. Государь ворвался в шатер подопригора, нервно сжимая рукояти феса. Тут они, вот же неугомонный, все же мстительный у Якима характер. Так и не простил Лисовскому Тихвин. Я надеялся, что после свадьбы он хоть немного мягче станет. Куда там, если по чесноку, его отряд теперь, когда вот-вот лисовчики на поляну вылезут, совсем не нужен. Сколько их там? Хорошо, если хотя бы тысяча наберется. И что они смогут противопоставить 4000-му отряду тяжелой конницы Порохни, ударившей им в лоб? Нет, 4000 там не будет. Такое количество просто на поляне не уберется. Там по 1004 волны намечается. Хотя, если честно, я в том, что лисовчики даже первую волну переживут, сильно сомневаюсь. И где там место для легкой конницы под Опригоры? Правильно, нет там для его отряда места, только мешаться будут. Но Яким просто рвался в бой, смотря на меня глазами раненого ягуара. Ладно, пусть. Когда желания моих ближников не мешают делу, можно и навстречу пойти. Хочет повоевать. Флаг ему в руки. Что с дозорами? Дальше ушли. О том не кручинься, государь. Через 3 версты мои людишки их встретят. Вот и хорошо, кивнул я своему воеводе. Вот кого ничем не проймешь. Вернувшись из ливонского похода, подопригора запил, чуть было не поставив на уши всю Кострому, очень уж переживала потери своего отряда, и даже то, что поставленную перед ним задачу, Яким выполнил, его не успокаивало. А между тем, заметня в Прибалтике получилось знатное. Делагарди, каким-то чудом, кроме Деркта, еще и Ригу захватить умудрился. И теперь, вернувшийся из Польши Хоткевич, этот город в осаду взять пытается. Так пускай пытается, кто против то. Главное, что в этом году, ни со стороны Речи Посполитой, ни со стороны Швеции интервенции можно не опасаться. Но, услышав про возможность поквитаться с Лисовским, мой воевода тут же пришел в норму. Странный человек, умеющий подчинять свой необузданный характер ради намеченной цели. Передай Порохне, чтобы своих кирасиров выводил. Мы свой лагерь разбили чуть южнее, где-то на километр отступив от намеченного для боя места. И вот теперь тысячам Порохне предстояло выйти на позицию, чтобы встретить улепетывавшего от погони врага. Ну, и Подопригора в этом действе поучаствует, раз так в бой рвется. Хотя, что я все на Якима грешу, сам такой, моего личного участия в этой операции уж точно не требовалось. Только под ногами мешаюсь, мои воеводы вполне способы и сами остатки вражеской армии как нужно приветить. Но, все же, сам в бой я не полез, выждал, кусая от нервного возбуждения губы, пока не закончится сражение, дождался появления гонца от своего воеводы, поскакал к месту недавней битвы. «Ишь ты!» — вскинулся за спиной Никифор. Несладко ворогу пришлось. «Ну, вот», — заговорил. «Значит, не впустую моя беседа с начальным рындой прошла. Ожил, Никифор, повеселел. Теперь опять хоть рот затыкай, Лисовский. Найдите мне Лисовского», — зло отрубил я, направляя коня в сторону учиненного Порохней побоища. «Сотню дукатов выдам тому, кто мне эту тварь найдет». Весть о щедрой награде мигом облетела войско, и, вскоре, ко мне притащили всех более-менее богато одетых воров, сложив у моих ног. «Не он», — вновь пробасил ражей Литвин, что прибился к Подопригоре во время его истлятского похода. «Да как не он», — начал горячиться мой воевода. «Смотри, как богато одет, впору гетману так одеваться. А ты говоришь, не он, не он», — набычился видок, когда-то видевший полковника собственными глазами. «Нет его здесь, да ты, подожди, Яким», — остановил я начавшего было горячиться боярина. «По нашему хотению Лисовский здесь не объявится». «Точно здесь этой паскуды нет?» — взглянул я в глаза Литвину. «Нет, государь», — покачал тот головой. «Я со всем пониманием, по всему видать, прогневал тебя чем-то пан Александр, а только нет здесь его. Я под командой пана Лисовского со шведами воевал, в лицо хорошо знаю». «Нет, значит», — мрачно констатировал я. «А что, Порохня, твои люди всех воров порубили или кого в плен все же взяли?» «Взяли, государь, как не взять, только мало совсем. Привели с десяток пленных, толкнули вперед, выставляя передо мной. Ишь ты», — неподдельно удивился я. «Довелось, значит, свидеться. Довелось», — повел плечами Януш. «Знал бы, с кем дело имею, может и по-другому все вышло». «Так ты и знал», — отмел я довод казака. «Тот поляк вам напрямую все сказал. Где, кстати, он? Куда Щербина с Грицко подевались? Я долги помню. За пана Чеплинцева не скажу», — покачал головой старый казак. «Он вместе с полковником еще вчера куда-то ускакал. С тех пор и не видел. Грицко-Чаплинский еще тогда, на Днепре, за нерадение зарубил. Очень уж осерчал, когда твой побег обнаружился. А Щербина?» — облизал губы старик. «Щербина там лежит», — мотнул он головой в сторону поляны. «С ним поквитаться уже не получится». «Ты забыл сказать, государь», — сунулся было к пленному Никифор. «Тебя вежеству поучить, старик». «Погоди, Никифор», — остановил я своего ближника. «Куда Лисовский ускакал?» «Да говорю же, не знаю. Богом в том клянусь», — пипикрестился Януш. «Позвал к себе Чаплинского и вчера вечером с тремя десятками воинов ускакал». «Ускакал, значит», — сам удивился своему спокойствию я. «Яким», — оглянулся я на Подопригору, — «поднимай свой отряд, все вокруг прочешите, и Фильку с собой возьми», — нашел я глазами охотника. «Поможешь Якиму того полковника поймать», — сказал я уже проводнику, — «а золочу. Ну, а ты, Януш, не взыщи. Знал, супротив кого на крамол ушел, по заслугам и награда». «Погоди, государь», — вскинулся, схваченный моими воинами, — «старик, дай слово молвить». «Ну, молви», — пожал я плечами. «Судьба Януша для меня была решена. Пощадить его, свои не поймут, но выслушать, почему нет? Вдруг что важное скажет? Обещай, что легкой смертью умру, к коли важную для тебя весть сообщу. Обещаю, усмехнулся я. Вообще-то я Януше лишь повесить собирался. Не по мне все эти мучительные казни. Но ему-то откуда об этом знать? Сестра твоя названная, Настя. Что, Настя? Тут же сунулся к старику Тараска. Говори, нехрист, пока я на куски тебя резать не начал. Я крещеный, парировал Януш, не сводя с меня глаз. Понимает, гаденыш, кто тут будет решать, как с ним поступить? Чаплинский приказал, мы в тот хутор, где она жила, и прискакали. Да только не было ее там. Порубили стариков да в степь ушли. Искать нужно было лучше, зло процедил я. Она в печи сидела, а потом до меня добралась. Вот и получается, что ничего важного ты мне не сообщил. Разве что в убийстве родителей Тараски признался, оглянулся я на друга. Но то уже ваши дела, я встревать не буду. Подопригор вернулся через 2 недели, ввалился в боярские хоромы, что я в Переяславле-Залесском занял, поклонился, косясь на напрягшегося было Никифора. Не поймал, значит, сделал я вывод, разглядывая мрачного воеводу. Почти поймал, передернулся всем телом подопригора, с трудом сдерживая бешенство. Никифор со своими подручными придвинулся ближе, беря скалившегося воеводу в кольцо. Почти в данном случае не считается, заметился вздохом я. Лисовский либо мертв, либо живой. И в последнем случае, это проблема. Мы их догнали под Дмитровым. Почти всех порубили. Только 2 и ушли. Но Йонас ни Лисовского, ни Чаплинского среди убитых не нашел. Вот же тварь живучая. Не смог сдержаться я. На Чаплинского мне было плевать. Сейчас ускользнул, позже свою судьбу встретит. Но вот Лисовский. Разгром всего его войска я бы не раздумывая разменял на жизнь самого полковника. Что в том войске? Он себе еще людишек наберет. А вот другого такого гения партизанской войны у ляхов точно нет. Вернее, теперь есть. И где его в будущем ловить, я теперь не знал. Дальше история пойдет по иному пути. Как же от тебя воняет, святой отец. Сигизмунд III поднес к лицу батистовый платок, брезгливо морщись. Я же просил, не приходить прямо сюда испыточной. От меня пахнет людскими страданиями, сын мой, ничуть не смутился отец Барч. А значит, этот запах угоден Господу. Ведь страдание очищает душу от грехов. Господин канцлер, оглянулся иезуит на вошедшего следом Льва Сапегу. Открой окно, его величеству душно. Литвин, изобразив кивком головы поклон королю, не спеша, прошествовал через комнату, распахнул окно, впустив в комнату уличный шум. «Сюда сейчас еще его преосвященство придет», — сообщил он Сигизмунду. «За ним уже послали. Сведения настолько важны», — удивился король. «Может, Хоткевич отбил у дела гардеригу?» Не удержался он от возможности уколоть канцлера великого литовского. «У гетмана для этого просто нет сил», — пожал плечами Сапега. «Вы же знаете, ваше величество, что Сейм отказал в выдаче денег на эту войну. Пан Хоткевич платит наемникам из собственных средств. Этого совершенно недостаточно для осады города, тем более, что шведский король всегда сможет прислать подкрепление и продовольствие осажденным с моря, и он их пришлет», — поддержал канцлер отец Лаврентий, входя в кабинет короля. «Карл прекрасно понимает важность обладания Ригой, но мы же собрались здесь не для того, чтобы говорить о Риге», — поморщился Сигизмунд. «Она уже давно взята. Надеюсь, отец Барч, вы пришли сюда не для того, чтобы сообщить эту новость. Мы знаем об этом уже больше месяца. Разумеется, ваше величество», — поклонился королю иезуит. «Я решился побеспокоить вас по другому поводу. Мои люди привезли одного из тех, кто воевал в составе того странного отряда, что ворвался в Эстляндию. Неужели?» — встрепенулся король. «Вы узнали, кто их туда послал? В то, что это был Хоткевич, даже я верю». «Любопытно», — поддержал короля отец Лаврентий. «Кроме того, что он был епископом хмельнинским, и иезуит еще носил титул подканцлера великого коронного, фактически стоя у руля польской дипломатии. И кто же стоит за спиной этих варваров? Федор Годунов. Это подло». Тут же взорвался Сигизмунд. О том, что именно он поддержал первого самозванца, польский король уже забыл. Разве возможно вот так отправлять в набег отряд, выдавая его за польский? Хотя о чем я? Московиты варвары. Действительно варвары, согласился с королем епископ. Но эти точные сведения, отец Барч, куда уж точнее, склонил голову исповедник короля. Этот отступник сам разговор их воеводы с одним из подручных слышал. Годунов их послал, чтобы нас со шведами стравить. А если о том сообщить Карлу? Предложил епископ. А смысл? Ожил у окна Сапега. Шведы нам не поверят, А если даже и поверя, что им теперь Ригу обратно отдавать? Ригу нам не отдадут, согласился с ним отец Лаврентий. Но что-то делать нужно, начал горячиться король. Ты, отец Барч, обещал мне, что с Годуновым будет покончено. Но прошел уже почти год, а он до сих пор жив. Жив, не стал отрицать свою вину священник. Мы послали к Тихвину Лисовского, чтобы захватить сестру царя. Годунов сильно привязан к царевне Ксении, пояснил иезуит остальным. Мы надеялись с ее помощью заманить царя в западню, но Федор нас опередил, и теперь вредит, стравливая нас со шведами, сделал вывод из вышесказанного, отец Лаврентий. Мне докладывают, что он крепко сел на севере Московии, беря под свою руку один город за другим. Нужно покончить с этим схизматиком, заметил из своего угла Сапега. Покончить раз и навсегда. Мой двоюродный брат, Ян Сапега, собрал большой отряд. Если на то будет воля вашего величества, он готов наказать московитов за их дерзость. А помощь Хоткевичу под Ригой он не готов, поинтересовался король. Я уверен, что гетман и сам сможет справиться со шведами, дипломатично ушел от ответа Сапега. Да будет так, в свою очередь не стал обострять вопрос король. Нет у него власти над всеми этими магнатами. Хочет Сапега за свой счет к московитам вторгнуться, и Господь с ним. Он может лишь платочком ему вслед помахать. Дело то, богоугодное. Ну, а мы попробуем ударить с другой стороны, потер переносицу отец Барч. Мне тут от Густава, что в Ярославле томится, весточку привезли. Глава 14. 3 августа 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Государь, там это, тот свей, что в городе живет, Никитка с Исой замялся, бережно прижимая к груди толстый, прямоугольный предмет, обернутый в шерстяную материю. Что, опять с приставом лается, или ко мне на прием просится? Вообще-то, сплавив еще в прошлом году шебутного шведа в Ярославль, я и содержанием Густава не обидел, и свободу передвижения в пределах города не ограничил. Все-таки, хоть пользы от недопринца практически никакой нет, небольшим козырем во взаимоотношениях с Речью Посполитой и Швецией он оставался. А вдруг в будущем удастся эту карту разыграть? Но очень уж этот заморский гость беспокойный, и все лично побеседовать со своим царственным братом рвется, явно собираясь огорошить очередным прожектом. Поэтому я и в прошлый раз, заехав в Ярославль перед началом охоты на отряд Лисовского, и сейчас, вернувшись в город ради встречи с нормандским оружейником, велел Густава ко мне не подпускать. Шибко занят, мол, государь, вот одолеет ворогов, тогда, нет, царь-батюшка, гостиниц он тебе прислал, опроверг мои версии секретарь, нежно проведя по свертку рукой. По всему видать, понял, что ходу ему к тебе нет, вот и пытается подарком задобрить. Книгу печатную преподнес. Какую книгу? Заинтересовался я. То, что Федор Годунов умел читать сразу на нескольких языках и являлся завзятым книжником, великим секретом не было. Вот только где Густав мог найти что-то по-настоящему ценное, что было бы достойным для подарка царю. Хотя, что-то с собой он из Европы в Россию привез, а после воцарения Шуйского, все, что было изъято из личного имущества, шведу вернули. А ну, покажи. Сысой бережно положил сверток на стол, развернул материю, открыв обтянутый кожей переплет, фолиант, и явно довольно старинный, судя по сделанным из пергамента страницам. Сейчас западные типографии повсеместно на более дешевую бумагу перешли. Бережно открываю титульный лист, вчитываюсь в большие, выбитые в готическом стиле поверх изящной иллюстрации буквы, выдыхаю, восхищенно матерясь. Действительно дорогой подарок. Парамирум самого Парацельса, да еще и 1534 года выпуска. Наверняка один из первых напечатанных экземпляров великого целителя и философа. Только откуда она у принца? Хотя о чем я? Густав, несмотря на свою ветренность и легкомыслие, был прекрасно образован и весьма сведущ в медицине и алхимии, и очень гордился своим прозвищем второго Парацельса. Деньги у него время от времени, благодаря высоким покровителям, появлялись. Вот и выкупил фолиант у какого-нибудь впавшего в нужду университетского профессора, не считаясь с ценой. Потому, по итогу, нищим в Москву и приехал, что не умел соразмерять свои хотелки с финансовыми возможностями. А теперь, значит, швед ва-банк решил пойти. Понимает, что после такого подарка, я ему во встрече отказать не смогу. Что смотришь, Никитка? Оглянулся я на вытянувшего шею секретаря. Бывший послушник стушевался, покраснел, отведя глаза в сторону. Ладно, смилостивился я. Все же Сысой всей моей личной перепиской заведует. Можно и послабление сделать. Прочитаю, потом и тебе дозволю взглянуть. Только тут о людских болезнях пишется. А мы с тобой ни разу не лекари. Что встал, застывший у стола секретарь, начал откровенно раздражать, не давая заняться просмотром раритета. Ступай, так там, государь, дьяк Власьев с иноземным мастеровым принять просит, затоптался Сысой, и еще толмач Бажен Иванов с ними. Так что сразу не сказал, нахмурил я брови. Зови, дьяка с толмачом, с сожалением отодвигаю книгу в сторону, вечером перед сном просмотрю, времени совсем нет, сначала расспросим, что они нам за заморскую птицу привезли, раз сам мастер приехать отказался, а Густаву пусть скажут, чтобы завтра поутру приходил, может, хоть напиться не успеет. Собственно говоря, ради этой встречи, я в Ярославле приехал, после разгрома Лисовского, я, отправив в погоню за ним под Опригору, а дворянскую конницу под командованием Ивана Годунова в сторону Суздали и Владимира, сам развернулся обратно на север, стремительным броском вошел в Переяславль-Залесский, как я и ожидал, после известия о Болховском разгроме и появлении армии Лжедмитрия II под Москвой, акции Шуйского сильно упали и горожане предпочли без боя уйти под руку гораздо более сильного и, как выяснилось теперь, истинного царя, и, беря город в кольцо, подошел к Ростову. 3 дня простоял под городом, ожидая подхода осадного наряда к закрывшему ворота Ростову, дав эти же 3 дня горожанам на раздумье, обещая не класть на жителей опал и покарать лишь митрополита и тех людишек, что он убийцами ко мне в Ярославль подослал. На 2-й день появились первые перебежчики, сообщившие, что Филарета в городе давно нет, а ворота по его приказу до истечения ультиматума открывать не будут, чтобы я погоню организовать не успел, и этот ушел. Что-то их много таких ушедших за последнее время накопилось. Илика, Богдан Бельский, Лисовский, теперь вот Филарет с Сицким и Карповым. И почти всех нужно в лагере второго самозванца искать. Разве что Илика где-то по степям бродит. Ну, ничего. Главное, что они к самозванцу именно сбежали, не сумев победить в открытом противостоянии. А там они большой власти иметь не будут. Там гетман Ружинский рулит. Кстати, чуть позже дошли известия еще об одной не совсем удавшейся затее митрополита, мятеже его родственников во время похода царской армии на Лжедмитрия II. Оказывается, высланный еще в мае после Болховского разгрома навстречу самозванцу князь Михаил Скопин-Шуйский, отступил без боя обратно к Москве, не просто так. Князь вовремя раскрыл романовский мятеж и взял стоящих во главе заговора князей Троекурова, Трубецкого и Катырева-Ростовского под стражу, и по-тихому, не придавая эти аресты огласке, дабы еще больше не воодушевить противника, отошел к столице. Так что Шуйский со своими сторонниками теперь плотно заперт в городе. Ну, а мне оставалось привести в исполнение последнюю часть своего плана. Рассорить Скопина с царствующим дядюшкой можно уже и на Москву поход объявлять. И, насчет рассорить, я определенные шаги уже сделал. Осталось только результата-то дождаться. В общем, гневаться на горожан за эту хитрость я не стал. Все равно Филарет от меня никуда не денется. Я всех, кому должен, помню. Спокойно дождался истечения времени объявленного ультиматума, вошел в город, сменил руководство, поставив воеводы Андрея Вильяминова. Хоть звезд с неба мой дальний родственничек и не хватает, но верен. Понимает, что ни при Шуйском, ни при самозванце, ему ничего хорошего ждать не приходится. И затем вернулся в Переяславль, наблюдать за переброской войск на запад. К тому времени Иван Годунов также без боя завладел Суздалем и, нарвавшись на отказ открыть ворота Владимира от неожиданно занявшего город Василия Бутурлина, как и было приказано, не стал обострять и, оставив сильный гарнизон в Суздале, повернул конницу к Переяславлю. Летнюю кампанию я решил завершить под Вязьмой, собираясь разгромить идущий из Литвы к Москве 2000-й отряд Яна Сапеги. Змею нужно душить в зародыше, пока она клыки не отрастила. Если я его вслед за Лисовским разобью, глядишь, и не будет такого размаха в набегах на города севернее Москвы. Да и Вязьма для меня стратегически важна, как опорный пункт на пути к Смоленску. С тамошним воеводой-боярином Михаилом Шейным я через его холопа Ивашку Лупаря заключил тайный договор. Своей присяге, что дал на верность Шуйскому, Михаил изменить отказался, мотивируя это тем, что меня самозванец с трона свел, а значит, на тот момент и крамолы при принятии присяги не было. Но в случае потери Василием Шуйским короны, Шейн соглашался вновь присягнуть мне. Вот и славно, мы не гордые. мы и подождать можем. Все равно сейчас Смоленск в смуте не участвует. Так какая разница, чьего имени Шейн западные границы защищает, а уже осенью, по моим расчетам, в Москве уже я буду сидеть. Вот и выходит, что один из самых укрепленных городов Руси без боя под мою руку перейдет. Сначала вошли Никифор с четырьмя рындами, встали по бокам, следом впустили Власьева с прижившимся на Руси французом, Баженом Ивановым. «Ну, и кого ты ко мне, Афонька, привез?» — поинтересовался я у дьяка. «Мне оружейный мастер был надобен. Морен ле буржуа», — почти по слогам проговорил я имя мастера дьяку. «А мне доложили, что ты какого-то мальчишку за собой из-за моря притащил. Не сомневайся, государь, то человек знающий, то и Бажен», — кивнул дьяк в сторону толмача, — «подтвердить может. Мы, пока, в этом городке жили, многое о том, что в мастерской этого упрямого ирода делается, узнали. Так вот, этот Жан Лоне не только при нем в старших подмастерьях состоял, но и, сказывают, сам эту новую пищаль изобрел. Ишь ты», — добавив в голос скепсиса, изумился я. «А чего же он тогда согласился сюда приехать, раз такой умный?» «Так с мастером он поругался, государь. Тот на свое имя патент на новый мушкетный замок открыть хочет, а Жану пообещал, что тот до конца жизни в подмастерьях останется, раз перечить ему осмелился. Даже так, слова Власьева меня не убедили. Мало ли что там приехавшему с востока варвару местные наплести могли. Ну, смотри, Афанасий, если ты не умеху какого привез, что за умелого мастера себя выдает, с тебя спрос будет». Так это, влез было в разговор Бажен и, испугавшись собственной дерзости, бухнулся на колени. «Позволь, государь, слово молвить». «Ну, молви», — покачал я головой. «Ну, надо же, совсем француз обрусел, раз по нашему обычаю в ноги царю бросается. И, встань с колен, мы мушкет с тем кремневым замком с собой привезли. Его Жан перед самым отъездом в Гавр выкрал. Говорит, его изделие, ему и владеть. Всю дорогу до города оглядывались. А вот это дело», — обрадовался я. «Зовите сюда этого умельца. Ну, и мушкет тащите». «Мушкет меня не впечатлил», — выдел я и поизящнее работу, хотя, если с другой стороны посмотреть, оружие это для массового использования, а в таких случаях главная функциональность. Новый замок тоже изысканностью не блистал, выглядев довольно простенько, ничего лишнего. Я подержал в руках тяжелое оружие, осмотрел замок, заглянул в полку, взведя курок, сделал пробный выстрел, выбив искру. Вроде нормально работает, нужно только будет проверить, как часто этот механизм осечки делает. Переключаю внимание на владельца. Ну, что тут сказать. Смотрит дерзко, глаза не упускает, да и на глубокий поклон, даром что перед правителем огромной страны стоит, не удосужился. А главное, как мне еще вчера доложили, молод очень даже для старшего подмастерья. Ему же лет 25, не больше. Уж не решил ли Власьев, не сумев переманить норманца, мне первого попавшегося подмастерья привести? Если так, то он это зря. На этом наше с ним сотрудничество и закончится. «Ну и кто ты таков?» — перевел мой вопрос Бажен. «Я Жан Лоне, мой король, родом из Британии», — вновь изобразил поклон подмастерье. «Последние 3 года работал старшим подмастерьем в мастерской у оружейного мастера Морена ле буржуа». «А не молод ты для старшего подмастерья? Дело-то серьезное», — с сомнением покачал я головой. Ответ бретонца толмач не перевел. «Чего он там лопочет?» Оглядываюсь на побледневшего Баженова. «Переводи, как есть. Управлять королевством еще сложнее», — пролепетал толмач, опустив глаза. «Тем не менее, ты король, языкаст», — усмехаюсь я. «Теперь понятно, почему он общего языка со своим мастером не нашел. Как еще тот его целых 3 года терпел? Понять бы еще, это дерзость от недостатка ума или он, и впрямь, талантливый мастер и цену себе знает. Твоя работа?» — киваю на мушкет. «Моя, ваше величество». «Ну, что же, проверим. Докажешь, что ты мастер, возьму тебя к себе на службу. А для начала сделаешь мне точно такой же мушкет. Ступай. Сначала мы должны договориться о жаловании, мой король». «Мда, забыл я, что передо мной иностранец стоит. Местные то сразу выполнять руководящие указания бегут. Чем царь-батюшка потом вознаградит, то и ладно. И чего ты хочешь? Дворянство, 200 пистолей в год и беспошлинная торговля моими изделиями». 200 пистолей, это где-то рублей 300 получается, быстренько пересчитал я в уме заявленную сумму. «А не многовато будет? У нас окольничьи такой годовой оклад имеют». «Нет, так не пойдет», — покачал я головой. «Значит, Так, дворянство, жалование по первой статье, как знатные иноземцы на русской службе получают. 50 рублей в год и 800 четей земли с сотней крестьян на ней. Торговля беспошлинная, но торговать ты только со мной будешь. Ценой не обижу. И все, прихлопнул я рукой по подлокотнику, на корню пресекая возражения. Итак, условия для простого подмастерья сказочные. Пусть попробует себе что-то подобное в другой стране вытребовать. Не нравится, можешь обратно к себе во Францию плыть. Там тебя ждут. Бажен, проводи заморского гостя да на ночлег устрой. А завтра отведи его к воеводе. Я Баритинскому указание дам. Всем, что нужно для работы, обеспечит. Проводил взглядом бретонца, тяжело вздохнул. Как же медленно все. Даже если этот Жан, и вправду, настоящим мастером окажется и сможет точно такой же кремневый замок сделать. Дальше что? Станет у меня два таких мушкета, а мне их 10 тысяч нужно. И желательно половину не мушкетов, а значительно более легких фузий. Вот только для этого заводы строить нужно. Так что это все дело будущего. Перевооружение моей армии на годы растянется. А пока будем использовать то, что на данный момент имеем. Что до тебя, Афонька, повернулся я к Власьеву. Собирайся опять в дорогу. К шведскому королю поедешь. Предложишь ему тайный союз против Сигизмунда. Он в Курляндии пусть продолжают с поляками биться, а мы, как только самозванца, что сюда польским королем был послан, одолеем, к нему на помощь придем. И, главное, если Карл здесь нам свою помощь предложит, скажешь, что, мол, у государя и без того войско сильное, и года не пройдет, как всех ворогов, что в его земли пришли, разобьет. Как повелишь, государь, поклонился мне дьяк. Удержишь шведов от вторжения на Русь до тех пор, пока я на московском троне твердо не сяду, вновь во главе посольского приказа встанешь. Все силы на то положу, царь-батюшка. Ну, вот, еще одно дело в надежные руки передал. Власьев, дипломат опытный, а тут еще у него и личный интерес появился. Так что стараться будет не за страх, а за совесть. А мне к отцу Феофилу заехать нужно. И так уже второй день как в Ярославле, а владыку не навестил. Нельзя так, тут такое невнимание за опалу принять могут. У владыки задержался до вечера, обсудили созыв нового церковного собора после взятия мной Москвы, лишение сана ростовского митрополита с Филарета, предание анафеме самозванца, поговорили о грядущем урожае картофеля и брюквы, большая часть прошлогоднего урожая пошла на семена и была посажена на государственных и монастырских землях. Поужинали вместе с подъехавшим по такому случаю на архиерейским двор князем Баритинским. Обратно я вернулся уже в сумерках, мечтая поскорее лечь спать. Не дошел. Государь, согнулся в поклоне дворецкий. К тебе гонец из Москвы прискакал. Где, Никитка? По заведенному мною обычаю теперь вся корреспонденция шла через секретаря, и он, разобрав ее, уже докладывал мне. В кабинете твое величество ожидает. Велел передать, что новости хоть и не срочные, но важные. Это что же такого важного мне грязный мог написать? Неужто сработала моя задумка и мне Скопина Шуйского с его троюродным дядей поссорить удалось? Предателя, что служил Шуйским, я выявил еще зимой, сообщив одному из двух оставшихся подозреваемых о своем намерении излетом захватить Рязань. И возросшая активность Прокопия Липунова, начавшего укреплять город и стягивать к нему войска, мои подозрения подтвердили. Севастьян Шила, вот чего, спрашивается, человеку не хватало, из простого подмастерья в дети дворяне и воеводы вывел. Как-то, позже, чтобы моего шпиона не заподозрили в дезинформации, я громогласно сообщил, что вот хотел, мол, пойти на Рязань, да в последний момент передумал. И потом еще пару раз скармливал Шила менее значительные сведения о своих действиях, укреплял к нему доверие в верхах, так сказать. И вот, после того, как Лжедмитрий подошел к Москве, укрепившись в Тушино, нужный момент настал. Отправляясь в поход на Лисовского, я по секрету похвалился своему верному слуге, что дела Васьки Шуйского совсем плохи, раз уж его родственник, князь Скопин Шуйский, на мою сторону собирается перейти. Вот, скорее всего, весточку о том, как все прошло, мне грязное прислал. По идее, Шуйский должен поверить. Он даже своему родному брату бездарю полностью не доверяет. А тут набирающий популярность троюродный племянник. Казнить Скопина царь не посмеет. Не в том он сейчас положении, чтобы на кардинальные меры без прямых доказательств решиться. Но вот опалу наверняка наложит, а то и темницу посадит. Как итог, мне и власть в Москве легче захватить, и с князем Михаилом, после устранения Шуйского, проще будет договориться. Ну, в кабинете, так в кабинете, вздохнул я, отдых подождет, дело важнее, тем более, заодно и книгу с собой захвачу, хоть немного полистаю перед сном. Государь, выскочил из дверей кабинета Никифор, как обычно, зашедший туда впереди меня, Сысой, что, Сысой, оттолкнул я с дороги Рынду, что с ним, мой секретарь лежал на полу возле стола, скорчившись в позе эмбриона, на столе полусгоревшая свеча, письмо со сломанной восковой печатью, открытая книга с наполовину оторванной страницей, мертв, присел рядом с секретарем Никифор, мертв, с горечью согласился я, потянувшись было к обрывку страницы в стиснувшихся пальцах секретаря, и замер, обливаясь холодным потом, книга, я настороженно вгляделся в пожелтевшие от времени, потрепанные, слегка слипшиеся друг с другом страницы. Карл IX, это мы уже проходили. Нет, я сейчас имею в виду не нынешнего короля Швеции. Тут вспоминается совершенно другой Карл, тот, что Варфоломеевскую ночь в Париже устроил. И вот какая интересная петрушка получается. Того, французского Карла отравили, подсунув книгу с пропитанными страницами ядом, чтобы освободить трон его брату Генриху III, правившему на тот момент в Польше. И сейчас посылка, вполне возможно, именно из этой страны прилетела. Совпадение, может быть, вот только имя у этого совпадения и иезуиты. Зачем менять оружие, если оно один раз уже успешно сработало? Или все же Густав сам до такого додумался? Никифор, слушаю, государь, книгу закрыть и покуда куда-нибудь убрать, только осторожно, у нее страницы ядом пропитаны, шведского принца на дыбу. Я уже завтра хочу знать, откуда он эту книгу взял, и Никиту, заберите. Завтра владыку попрошу, чтобы по всем церквям тризну свершили. Все будет сделано, Федор Борисович, все будет сделано, прошептал я, выходя из кабинета. Вот только паренька это не вернет. Уже в спальне вспомнил об оставленном на столе письме, но только махнул рукой. Ничего не хочу. Сысой же сказал, что дело неспешное. Вот завтра и почитаю. А на следующий день объявился Давид Жеребцов. Глава 15. 4 августа 1608 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Выдвинув из петель массивный запор, дюжий стражник потянул на себя дубовую дверь в узилище. Оттуда пахнуло кровью, потом, застарелой сыростью, намертво впитавшийся в затхлый воздух. Звякнул цепями в углу узник. Заскулил, словно угодивший в ловушку пес, вжался всем телом в стену. Служки шустро внесли в каменный каземат 2 факела, закрепили в торчащие в стене скобы, осветив неприглядную картину. Следом внесли небольшой столец, табурет, ткнули, повинуясь моему жесту, толстыми резными ножками прямо в мешанину из остатков прогнившей соломы. «Оставьте нас, государь!» «Да что он мне сможет сделать, Никифор?» «В кандалах да цепью к стене прикованный, за дверью подожди!» Главный Рында мои доводы не оценил, но спорить дальше не решился. Хлопнула за спиной дверь, наглухо отсекая каменный мешок от внешнего мира. «Государь, я не знал, Господом нашим Иисусом Христом клянусь, что не знал, вестимо не знал», мрачно согласился я, пристально разглядывая своего собеседника. «Если бы знал, со всех ног как можно дальше из Ярославля убегал, а не в своих хоромах пьянствовал. Вон Панкратку, что тебе книгу всучил, до сих пор найти не могут. Да, скорее всего, уже и не найдут. Мда». Быстро заморского принца мои молодцы сломали, вон всем телом словно студень трясется, лицо словно на бок перекосило, в вытаращенных глазах неописуемый ужас плещется, неприятное зрелище, даже непрошенные ростки жалости к этому недотепе в душе подниматься стали. А зачем я тогда сюда пришел, если даже покуражиться над моим несостоявшимся убийцей, желания нет, расспросить о деталях покушения, так мне и так уже все об этом в подробностях известно. Как мне Баритинский доложил, Густавой пытать то толком еще не начали, как он обо всем, что знал, взахлеб начал рассказывать. Князю даже вопросы задавать не пришлось, хотя, не мне в этом случае шведа судить, еще неизвестно, как бы я себя, окажись на его месте, повел. Может быть, даже в том, что я не настоящий Годунов, сознался бы. Другое дело, что вот так, по-глупому, я бы не подставился. Вот только вина с тебя это незнание не снимает. Ты в покушении на жизнь царственной особы напрямую замешан. Здесь за такое воровство легкой смертью не умирают. Это все письмо, звякнул цепью принц. Он мне от самого Сигизмунда письмо принес, этот пушкарь. Не пушкарь, а пушкарский полуголова. Скривился я будто от зубной боли. Еще один предатель, хоть и не входящий в число ближников, как Шила, но идущий вместе со мной почти с самого начала. Этого Панкрата мизинец в Ельце в мое войско переманил, а позже он же, для получившего увечья в схватке с отрядом князя Ушатого Пушкаря, место начального человека над пушечным нарядом в Ярославле выпросил. И сколько вот таких засланных казачков еще в моем окружении окопалось. Думай теперь, нет, пора уже что-то среднее между тайной канцелярией и контрразведкой создавать, своих кротов и недоброжелателей выкорчевывать, к соседям тайных агентов засылать, знать бы еще как, я даже с какого конца к этому делу подступиться, еще не решил, отправил Грязнова к Ваське Шуйскому в Москву и на этом успокоился, простил тебя, значит, кузен, еще и герцогскую корону в Финляндии пообещал, легко обещать то, чем не владеешь, хотя, Сигизмунд обещал Густаву эту корону только после заключения союза со мной, мол, против объединенных сил Речи Посполитой и Московии Карлу IX не устоять, а прогнав дядю со шведского престола, благодарный союзничек и Густава в герцоги возведет, и мне Шуйского с самозванцем одолеть поможет. Полный бред, в общем, только при одной мысли об благодарности Сигизмунда меня в дрожь бросает. Хорошо еще, что карманы в этом времени еще не изобрели, а то бы пришлось их срочно зашивать. Кстати, мысль, давно пора себе карманы в одежде наделать. За мной, правда, и так все нужное следом таскают, но все равно удобно. Но Густав поверил, с болезненным энтузиазмом начав напрашиваться ко мне на прием, в полной уверенности, что сможет уговорить Федьку на этот союз. Еще и, как признался принц на дыбе Баритинскому, мечтал, как во главе моей армии шведские полки громить начнет. Ну, не идиот ли? Вот только встретиться со мной будущему великому полководцу никак не удавалось. Как не сунется, занят, государь, и хоть ты тресни. И здесь опять напомнил о себе Иуда Панкрат, вынув жестом фокусника пресловутую книгу. В самый последний момент вынул, когда в городе уже слухи о моем скором отъезде пошли. Еще и проводить незадачливого шведа до моих хором вызвался. А этот придурок книгу с Исою и передал. А ты не подумал, Густав, отчего брат мой, Сигизмунд, мне это предложение о союзе, со своим послом не передал, такие договоры вот так окольными путями не заключаются. В таких случаях целый ряд вопросов обсудить нужно, позиции будущих союзников согласовать, обязанности, план будущих действий, примерные сроки их выполнения. Там много чего сделать нужно, махнул я рукой, а тут приходишь ты ко мне с этим письмом и я тут же под твое начало войско выделяю и платочком вслед машу. Не, так не бывает. И что теперь? В голосе принца прорезалась паника. Опять в пыточную. Зачем? Искренне удивился я. Я же не садист какой, чтобы от чужих страданий и удовольствия получать. Все, что знал, ты уже рассказал. На том точку и поставим. И с казнью лютовать не буду. Ни к чему это варварство. Так что ни четвертование, ни кол, я непроизвольно передернул плечами, гоня прочь неприятное воспоминание, тебе не грозят. Казнь завтра, сразу после похорон Никиты. Так, зачем же я приходил-то? Сморщил я лоб, вставая. А, последняя просьба есть, вина, и пусть меня вытащит из этого хлева. Неожиданно твердо взглянул мне в глаза Густав. Будет тебе вино, Густав. Прощай, Федор Борисович. Уже ждал меня на выходе из темницы князь Баритинский. Там у городских ворот Давидка Жеребцов с малым отрядом стоит. Впустить его в город просит. Жеребцов, я даже не попытался скрыть от князя свою радость. Наконец-то, нашлась пропажа. Я уже думал, что он и не объявится никогда. И почему ты его не впускаешь? Так откуда мне ведомо, чью он руку держит? Не было бы тебя в городе, Федор Борисович. Впустил бы до дознания и провел. А так, на все твоя воля. Тогда поскакали к воротам, вскочил я на коня, давно уже от Жеребцова весточку жду, объяснил я князю уже на скаку, да и обоз с мехами Давид привезти с собой должен был, я ему о том в своей грамотке особо отписал, привезенной пушнине я был, наверное, рад чуть ли не больше воинской силе, что пришла вместе с Жеребцовым, армию я и без того неплохую успел собрать, а вот казна опять дно показала. С этими иноземными купцами я скоро с протянутой рукой пойду. Мда, в какой век не сунься. И там Запад за счет России жирует. Симптоматично, однако, Жеребцова я заметил сразу. Да и довольно трудно не заметить этакого гиганта, почти на полголовы возвышающегося над остальными воинами своего отряда. Лицо грубое, заросшее густой, лопатообразной бородой, глаза колючие, недобрые, так и буравит взглядом собеседника, грозя на куски порвать, и держится на стороже. Вроде и недалеко от ворот со своим отрядом расположился, а случись что, мигом в один из проулков, что в слободу кожевников ведет, свернет. «Ну, здравствуй, Давид Васильевич!» Решительно тронул я коня в сторону застывшего гиганта. «Заждался я тебя, все зову тебя, зову да все бестолку. И вправду, Федор Борисович, живой!» Свирепое лицо бородача неожиданно расплылось в широкой улыбке. «Не соврал, выходит, Василий, а я ведь поначалу его чуть в поруб не сунул. А как же моя грамота с царевой печатью?» Заулыбался я в ответ, чувствуя, как разжимаются на сердце тиски, сдавившие его печали. Радость этого здоровяка была почти осязаемой, наполняя душу теплом. Или Васька ее по дороге потерял? «Не, государь», — тряхнул гривой волос воевода, — «грамотка была, иначе я бы его вместо себя воеводой в мангазее не оставил. Но грамотку и подделать можно. Вдруг меня очередной самозванец вместе с пушным обозом сюда выманить решил? Не обессудь, государь, но слишком много их на Руси развелось. Слух дошел, что уже пытались воровские отряды до наших мест добраться, да не вышло у них ничего. Поэтому, хоть и поверил я Чемоданову, а все же опаска до тех пор была, пока тебя, государь, своими глазами не увидел. А что не скоро явился, то прости, с весны к тебе добираемся. Временами думалось, не дойдем, там и сгинем в тундре этой проклятой. Главное, дошел, неожиданно для себя самого, я соскочил с коня и обнял этого бесстрашного человека, решившегося на беспримерный переход, чтобы прийти мне на выручку. Рад тебя видеть, Давид Васильевич, а за то, что и сам не сгинул, и людишек воинских в целости довел, жалую тебя в стольники. Благодарствую, государь, — грохнулся здоровяк на колени. — Я холоп твой верный, нужда придет и живота не пожалею. По заслугам и награда, — поднял я воеводу с колен. — Федор Петрович, — обернулся я к князю Баритинскому, — не угостишь ли ты нас с Давидом медом хмельным? О том, что дальше делать будем, поговорим. Никиту опять же помянем. — Так сколько ты, Давид, с собой людей привел? — спросил я, когда мы втроем расположились в хоромах князя Баритинского. — 1200 воинов с собой из Сибири и еще 600 стрельцов в Архангельске, Холмогорах и окрестных острожках и городках набрал, — пробасил в ответ Жеребцов. — Нечего им там без дела сидеть, когда царь к себе на подмогу зовет. Дня через 3 сюда подойдут. В том, Надежа, не сомневайся. И обоз с ними? — Обоз я в Костроме оставил, — покачал головой воевода. — Чего его всюду за собой таскать? По повелению патриарха Якова все сдали в Ипатьевский монастырь на хранение отцу Феодосию. Тот сохранит, — задорно фыркнул Баритинский. — Тут можно не сомневаться. Только забрать назад сохраненное добро даже Федору Борисовичу не просто будет. — Пожалуюсь отцу Якову, — усмехнулся я. — Тот его пастырским словом усовестит. Мне другое интересно. Как ты, Давид, с этаким грузом по тундре пройти смог? — Так я местных нанял, — опрокинул в себя кубок с медовухой Жеребцов. — У них по тем местам с оленями шагать ловко получается. — Мда, олени, хорошо, это тебе не самолет. — Прости, государь, что молвил ты, не разобрал. — Молодец, говорю, — отмахнулся я и замер, вспомнив одну деталь из прошлого Жеребцова. — Слушай, Давид, а ты не с Оржева родом? — С Оржева. — Все, тогда собирайся со мной в дорогу. Хотел я тебя с твоим войском в Переяславль отправить. — Осенью на Москву пойдем, — пояснил я воеводе. — Но твои люди и без тебя до города дойдут, а мы с тобой вдогонку войска, что к Вязьме идет, поскачем. Ну и по дороге в Ржев заглянем. Может, хоть ты им объяснишь, что негоже перед своим государем ворота закрывать. — Идут, Иван Александрович. — Как есть идут. — Да вижу, что идут, — мрачно процедил в ответ Колтовский. — Значит, будем встречать. Жаль только, что гостинцев для дорогих гостей приготовить не успели. Сетовать на отсутствие времени каширский дворянин имел полное право. Еще и 2 дней не прошло, когда он, неожиданно назначенный государем воеводой в Вязьму, прискакал в город. Чего стоило ему проскользнуть мимо разъездов Тушинского вора, один бог ведает. Нет теперь из Москвы безопасной дороги на запад. Хотя, если здраво рассудить, а в какую сторону она есть? На юге все те же отряды самозванца хозяйничают, с севера Федор Годунов со своими полками над столицей нависает. Разве только на восток, через Троице-Сергиев монастырь или Коломну еще проехать можно, и то недалече. Сразу за Владимиром опять города подконтрольные Годунову лежат. Чуть дальше Рязани, людишки руку Тушинского вора держат. Эти 2 силища так Москву с 2 сторон сжали, не продохнуть. А тут еще, государь, с князем Михаилом Скопином Шуйским рассорился, да в тюрьму своего четвероюродного племянника заключил. Князя Михаила новоявленный вяземский воевода уважал, молод еще совсем, а свое умение полки в бой водить, уже успел показать. Великим полководцем может стать, если на то Божья воля будет. И вот сейчас, смотря на вытянувшуюся вдалеке длинную колонну всадников, двигающуюся в сторону города, воевода понимал, что теперь его черед пришел, воинскую доблесть проявить. Только вместо славы и милости царской, смерть ему зато единственной наградой будет. Эва их сколько! Зычно протянул молодой детина из посадских людишек, зачем-то крепко прижав топор к груди. Силища! Народ вокруг встревоженно загудел, со всех сторон все чаще начали раздаваться встревоженные вскрики, грозя обернуться паникой. Колтовский начал уже жалеть, что позволил всему этому мужичью взобраться на стену. А только был ли у него выбор? Шестью холопами, с коими он вчера в город въехал, да не полной сотни городовых стрельцов с казаками, врага на стене не остановить. Да и стены те обветшали совсем, от крепостного рва лишь одно название осталось, пушки чуть ли не мхом покрылись. Утратила Вязьма боевой задор за ту сотню лет, что Смоленск его от угрозы с запада закрывал, остепенилась. Вот теперь зато собственной кровушкой платить и придется. Не выстоять нам, воевода, вновь мрачно пробасил стрелецкий десятник. Сомнут они нас, сомнут, буркнул в ответ Колтовский, небрежно смахнув пот со лба. День уже начал клониться к вечеру, но летний зной, замешанный на гаре сожженного вчера посада, еще не спал. А только выхода, кроме как сражаться, у вас нет. Раз сразу вору, как он к Москве подошел, не поклонились, добра не ждите. Вражеское войско, между тем, подошло к Вязьме, брызнуло конными отрядами в стороны, с явным намерением перекрыть все выходы из города, встало сразу за еще дымящимся пепелищем выгоревшего посада, на глазах обрастая шатрами. Тут и там запылали костры, засуетились холопы, на небольшом холме почти напротив главных ворот начали устанавливать несколько пушек. «Напоказ лагерь разбиваюсь», — мрачно прокомментировал Степан, старший из холопов Ивана Колтовского, успевший изрядно повоевать еще с его отцом. Хотят показать, что не уйдут никуда, покуда город не возьмут. Вестимо на показ, мысленно согласился с ним воевода. Запугать хотят, ночевать они в городе собираются. Нам и первого приступа не отбить. Вскоре, ожидаемо, к воротам подъехал парламентер и предъявил ультиматум, требуя именем царя Дмитрия немедленной сдачи города его гетману, пану Яну Петру Сапеге, грозя в противном случае предать Вязьму огню и разорению. Мужики на стенах заволновались, испуганно поглядывая в сторону воеводы, собравшиеся у ворот под стеной бабы запричитали, сдвинулись плотнее, словно ища защиты друг в друге. Где-то в толпе, очевидно уловив витающее в воздухе напряжение, густо замешанное на страхе и безнадеге, громко заревел малыш. Господин, сунулся к Колтовскому пожилой мастеровой с насаженной на палку косой. Может, и вправду, ворота откроем, побьют ведь всех нехристи. Как есть побьют, можно и открыть, жестом остановил воевода, сунувшегося было к мужику Степана. Тут кулаками делу не поможешь. Видно же, что большая часть посадских с предложением согласна. У всех семьи, никто умирать не хочет, тут и до бунта недалеко. Ты кто таков будешь? «Мил человек, Андрюшка я, сын Михайлов, по гончарному делу промысел веду, а семья у тебя есть, а как же, боярин, жена, сын, две дочери, все как у людей,